Когда в приемную знаменитой психической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой, облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны. Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуйте, доктор». Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача. «Вот доктор», — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, — «известный поэт Иван Бездомный». «Так-так-так», — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: «Здравствуйте». «Здорово, вредитель». Злобно и громко ответил Иван. Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана: «Сколько вам лет?» «Подите вы все от меня к чертям в самом деле!» — грубо закричал Иван и отвернулся. «Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?» «Мне 23 года, — возбужденно заговорил Иван, — и я подам жалобу на вас всех, а на тебя в особенности, гнида, — отнесся он отдельно к Рюхину. «А на что же вы хотите пожаловаться?» «А на то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом!» — в гневе ответил Иван. Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел. Решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные. «Батюшки!» — испуганно подумал Рюхин. «Да он и впрямь нормален. Вот чепуха какая! Зачем же мы в самом деле сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана». «Вы находитесь», — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — «не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности». Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал: «Слава тебе, Господи! Нашелся, наконец, один нормальный среди идиотов, из которых первый — балбес и бездарность Сашка!» «Кто это Сашка Бездарность?» — осведомился врач. «А вот он, Рюхин!» — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина. Тот вспыхнул от негодования. «Это он мне вместо спасибо», — горько подумал он, — «за то, что я принял в нем участие. Вот уж действительно дрянь!» «Типичный кулачок по своей психологии», — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина. «И при том кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличитесь с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Хе-хе. Взвейтесь, да взвейтесь! А вы загляните к нему внутрь, что он там думает! Вы ахнете!» И Иван Николаевич зловеще рассмеялся. Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было, не ругаться же с душевнобольным.